Большинство жителей на Крите думали, что все прокаженные так же искалечены болезнью, как эти бедолаги. Одна только мысль о подобном уродстве вызывала у них отвращение. Они боялись за себя, за своих детей и ничуть не сомневались в том, что бацилла, жившая на Спинолонге, могла благодаря ветру добраться и до их собственных домов. Даже в Плаке были люди, страдавшие таким же непониманием. А в последние несколько лет появилась еще одна причина неприязни к колонии. Весьма преувеличенные слухи о богатстве афинин вызывали в людях все нараставшее чувство злобы, в особенности разгоравшееся в самых бедных поселениях на склонах гор, Селосе и в Рухасе. Там ведь люди не имели даже дохода от рыбной ловли, как в Плаке. Они то отчаянно боялись, что и сами могут закончить жизнь на Спинолонге, то кипели завистью при мысли, что прокаженные живут куда лучше их. Эти страхи сидели очень глубоко, хотя и не имели под собой никакой почвы. В один из февральских дней возник новый слух. Он появился из случайного замечания какого-то человека, мгновенно распространился, как лесной пожар от брошенной спички, и с устрашающей скоростью понесся по всем окрестным деревням и городкам, от Илунды на юге до Вилхадии на северном побережье. Люди говорили, что мэр Селоса отвез своего 10-летнего сына в госпиталь в Ираклионе. Мальчика должны были обследовать, поскольку у него заподозрили проказу. Наверное, болезнь добралась со Спинолонги до Большого острова. В течение дня собрались целые тучи нелепых домыслов. В каждой деревне нашелся свой зачинщик. Долго копившиеся страхи и отвращения вскипели и вырвались наружу. Люди начали собираться в Плаку, намереваясь разгромить островок. Рассуждали возбужденные люди весьма нерационально. Предполагалось, что если Спинолонгу разгромить, то больше туда не станут присылать прокаженных, и греческому правительству поневоле придется найти для колонии новое место. Еще людям казалось, что если возникнет угроза Спинолонги, то богатые афиняне сами потребуют, чтобы их поселили в более безопасном месте. В любом случае, местные избавились бы от этого грязного пятна на их земле. Толпа предполагала захватить все рыбацкие лодки, какие только найдутся, и высадиться на Спинолонге под покровом темноты. К 5 часам дня в ту среду на причале в Плаке собралось уже не меньше 200 человек, в основном мужчин. Георгис видел, как подъехали первые грузовики, из них высыпали люди и побежали вниз к причалу. Он был ошеломлен, как и все жители Плаки. Георгису было пора ехать забирать Киритсиса, но сначала ему пришлось протолкаться сквозь толпу к своей лодке. И пока он туда добирался, услышал обрывки разговоров. «Сколько человек могут сесть в одну лодку? А у кого мы возьмем бензин? Проверьте, чтобы баки не были пустыми». Один из зачинщиков заметил немолодого человека, шедшего к своей лодке, и агрессивно набросился на него. «Куда это ты собрался?» «Мне нужно на остров забрать доктора», — ответил Георгис. «Какого еще доктора?» «Одного из тех докторов, что там работают», — пояснил Георгис. «А зачем это прокаженным доктора?» — язвительно поинтересовался главарь, заигрывая с толпой. Несколько человек захохотали и засвистели, и Георгис поспешил оттолкнуть лодку от причала. Все его тело похолодело от страха, руки отчаянно дрожали, сжимая руль. Маленькая лодочка подпрыгивала на волнах разыгравшегося моря. Это путешествие показалось Георгису долгим, как никогда. Уже издали он заметил темный силуэт Киритсиса и поскорее подвел лодку к каменной стенке причала. Доктор не стал привязывать канат, а сразу прыгнул в лодку. У него был очень тяжелый день, ему хотелось поскорее попасть домой. В сумерках Киритсис едва мог рассмотреть лицо Георгиса, скрытое полями шляпы, но голос старого рыбака прозвучал необычно напряженно. «Доктор Киритсис», — Георгис почти задыхался, — «там целая толпа собралась. Думаю, они хотят напасть на Спинолонгу». «О чем это ты? Туда сотни человек приехали. Не знаю, откуда они, но они собирают лодки и уже принесли несколько канистр бензина. Они, наверное, вот-вот отчалят». Киритсис буквально онемел, и от мысли о глупости всех тех людей, и от страха за обитателей острова. Но времени почти не было. Решить все нужно было очень быстро. Если он поспешит обратно за стену, чтобы предупредить прокаженных, то напрасно потеряет время. Лучше отправиться навстречу этим сумасшедшим и переубедить их. «Нам нужно туда, быстрее!» — заторопил он Георгиса. Георгис развернул лодку. На этот раз ветер дул ему в спину, и лодка быстро преодолела расстояние между спинолонгой и плакой. К тому времени люди на берегу уже зажгли факелы, и как раз в тот момент, когда лодка Георгиса причалила, прибыл еще один грузовик с мужчинами. Толпа зашумела, завидев лодку Георгиса и Киритсиса, выходящего на сушу. Люди расступились перед каким-то высоким, широкоплечим мужчиной, явно их вожаком. «Эй, ты кто такой?» — насмешливым тоном спросил он Киритсиса. «Катаешься в колонию прокаженных туда и обратно, когда тебе вздумается?» Толпа затихла, с удовольствием ожидая продолжения. «Меня зовут доктор Киритсис. Я сейчас лечу нескольких пациентов на острове новым препаратом. Уже есть признаки того, что они могут исцелиться». «О!» — саркастически захохотал мужчина. «Эй, вы только посмотрите на него! Слыхали, да? Прокаженные-то поправляются!» «Да, есть большая вероятность этого». «Ну а если мы этому не поверим?» «Неважно, верите вы в это или нет», — Киритсис весьма демонстративно подчеркнул слово «вы». Он полностью сосредоточился на вожаке. Доктор прекрасно понимал, что без толпы этот хулиган ничего не стоит. «Ну а нам-то что с того?» — презрительно спросил вожак, окидывая взглядом толпу, выжидающую застывшую на пирсе. Лица людей освещал огонь факелов. Вожак теперь старался расшевелить всех. Он недооценил этого худощавого мужчину, который сумел привлечь к себе куда больше внимания, чем можно было ожидать от такого хилого с виду типа. «Если ты хоть пальцем коснешься кого-нибудь из больных на острове, — сказал Киритсис, — ты окажешься в тюремной камере, и эта камера будет темнее и страшнее, чем самые дурные из твоих кошмаров. Если хотя бы один больной погибнет, тебя будут судить за убийство. Я об этом лично позабочусь». По толпе пробежал говорок, и тут же все снова затихли. Вожак почувствовал, что теряет сторонников. А Киритсис заговорил снова, и его решительный голос наполнил тишину. «Ну и что ты намерен делать? Спокойно уйти домой или навредить самому себе?» Люди начали переглядываться, поднялась суматоха. Факелы погасли один за другим, погрузив причал почти в полную темноту. А собравшиеся понемногу потянулись к своим грузовикам. Все их желание уничтожить спинолонгу куда-то испарилось. Вожак в полном одиночестве развернулся и пошел к центральной улице Плаки. Но на ходу он обернулся, чтобы еще раз глянуть на доктора. «Мы с этим твоим лекарством разберемся!» — крикнул он. «Если оно не поможет, мы вернемся, поверь моему слову».